Хорошо, у нас продолжение 17 главы книги Апокалипсиса. Я обещал подготовить немножко информации по поводу титулов и того, что касалось вот Папы Римского, Инквизиции и так далее. И сразу хочу отметить, что большая часть толкований склоняется к тому, что блудница, сидящая на звере, это Римская католическая церковь. Я бы не стал вот так однозначно это утверждать, потому что слишком получается все однобоко. И я думаю, что в любой деноминации и в любой конфессии есть спасенные люди, есть просто номинально считающие себя верующими, относящимся к этой и к той или иной конфессии. Но так или иначе, конечно, очень большая история у Римской католической церкви, которая берет свое начало сразу после апостольского периода. Вообще считается, она берет свое начало в 313 году, после того, как император Константин объявляет христианство государственной религией. С этого момента люди как бы выходят из катакомб, они могут, в принципе, открыто уже исповедовать свою веру, и это уже начало 4 века, и мы прекрасно понимаем, что к этому времени уже есть определенные традиции и многие-многие вещи. Что характерно, вот есть у нас хорошая знакомая, и она католичка, ей 94 года, Стелла, иногда она бывает у нас, живет в Хайфе, вот мы ее проведываем довольно часто, человек, рожденный свыше, она считает, что католическая церковь закончила свое существование именно с этого момента, с 313 года. Вот ее убеждение. Тем не менее, ее история, конечно, очень интересная, потому что именно католики, именно христиане в Польше спасли ей жизнь во время немецкой оккупации. И не одна семья, а она провела в Варшавском гетто несколько дней, около недели. И ее как бы в самом начале через пролом там какой-то выпустил кто-то. Ночью ее пересадили туда. И вот с этого момента семья погибла. И ее там приютили, там покормили, там пожила она какое-то время. Вот она именно вот у католиков получила это спасение. Я это говорю для того, чтобы у нас не было стереотипного мышления, что если это католики, то все плохо и все плохие. Если это православные, то же самое. Стоит хотя бы вспомнить Александра Меня, это рожденный свыше человек, прекрасный верующий. Человек, кстати, из нашего народа, вот, который был поперек горла вот системе той, и его убили, зарубили топором. Таких людей много. Это мученики, мы к ним еще вернемся с вами. Но вот немного информации. Папа Римский носит титул Pontifex Maximum, Pontifex Maximum, Maximus, Maximus. Это, наверное, греческий, а может и латынь. Латынь, хорошо. Ну, не владею я этим языком. Да, латынь. Значит, это языческий титул, который означает верховный жрец или великий жрец. Понтифекс означает член верховной касты жрецов. То есть это языческий термин, которым пользовались в Риме для обозначения верховного жреца, который приносил там в жертву быку, этих быков, Юпитеру, там, Марсу, Венере, Артемиде, еще кому-то. Вот такой титул там носили вот эти вот жрецы. Со времен императора Августа, а мы помним, что в Новом Завете это имя упоминается, да, в Евангелии упоминается это имя, когда он делал перепись. Вот именно император Август сделал последнюю перепись тут, в Иудее, не в Палестине, Иудея, потому что Римская империя имела Иудею как свою провинцию. И именно со времен императора Августа вот этот сан верховного жреца, он был цезарским достоинством. То есть каждый цезарь, который был в Риме, носил вот этот титул Pontifex Maximus. И языческие жрецы, да, верховные, и цезарь, то есть руководитель римского государства. Сейчас этот титул носит римский папа по сегодняшний день. В Британском музее есть монета, которая отчеканена при императоре Константине, о котором мы говорим, который тоже носил титул Pontifex Maximus, то есть титул верховного жреца, будучи императором. На одной стороне этой монеты крест, на второй ее стороне храм Ваала и тайный знак или символ Фамузы. Фамуза был сыном Немрода. Просто вот исторические факты и данные. Со сноской, конечно, на источник. Теперь Испания. Вот 15 век, мы говорили в 6 стихе. Я видел, что жена упоена была кровью святых. Вот немножко статистики по испанской инквизиции. Итак, 15 век. С 1481 года по 1498, конец 15 века, да? Фактически это промежуток в 17 лет, о котором мы говорим. Значит, инквизиция под управлением некого Тарквемады сожгла только на кострах 8800 человек. Тарквемада лично утвердил 8000 смертных приговоров и конфисковал имущество у 90 тысяч человек, которые спаслись бегством, убежав за границу от инквизиции. Знаете, что интересно? Что если вы откроете и почитаете работу очень известного реформатора Мартина Лютера по поводу, как поступать с иудеями, найдете там такую же идею. То есть он, будучи католиком, сам вот по происхождению своему религиозному, этими методами пользовался. То есть отнимать имущество, собирать всех в отдельные такие лагеря, где бы они жили, и использовать их труд во благо страны. Отнимать деньги все, накопления. Инквизиция практиковала это уже давно. Началась она, немножко еще об Испании. Значит, инквизицию в Испании отменил Наполеон I Бонапарт, известная личность, в 1809 году официально отменена была. Но по Европе еще в некоторых регионах она продолжала свою деятельность. И за это время на кострах было сожжено 32 тысячи человек, и 340 тысяч было подвержено инквизиционным пыткам, наказаниям и так далее. Вся эта информация взята из книги, которую написал Павел Рогозин. Называется эта книга «Тайны апокалипсиса». Первое издание было издано, он баптист вообще, сам по своему как бы доктринальному учению, да. Человек, рожденный свыше, верующий христианин. В 1964 году вот эта книга «Тайны апокалипсиса» получила свое первое издание. У меня дома экземпляр, который был уже переиздание 2003 года, но это та же книга, тот же текст. Поэтому вот сноска на источник, это пишет Павел Рогозин в книге «Тайны апокалипсиса». Теперь, инквизиция. Что это такое? Что означает слово «инквизиция»? Оно означает «духовное судилище». Утверждена была она в XII веке Римско-католической церковью для расправы с еретиками. Именно так звучит формулировка, не для расследования, именно для расправы с еретиками. И сначала она была судом, как бы, который совершали епископа, а в XIII веке официально было передано папой Григорием X в исключительное ведение монашеского ордена доминиканцев. Очень известный орден, правда, доминиканский. У нас, кстати, здесь в Израиле есть доминиканские территории, вот возле Кинерета, ну и не только. И основателем ордена был святой Доминик, святой взято в кавычки, который был первым генералом, первый генерал-инквизитор. Вот носил такой титул этот человек. Это вот немножко так вот информации по поводу истории католической церкви с таким подразделением, как инквизиция. И хочу вам сказать, что она по сегодняшний день продолжает работать очень активно и очень успешно. Просто немножко другие методы. Если раньше человека четвертовали или растягивали там на каком-то станке или могли сжечь на костре, а потом его имущество переходило, естественно, под или в карман католической церкви, а инквизиция была неким рычагом или рукой такой, которая это все делала. Сегодня на костре не сжигают, но просто человек, который имеет или наделен определенными полномочиями, властью, или обладает какими-то накоплениями довольно серьезными, современная инквизиция очень быстро и легко может его обанкротить. Есть масса методов, как забрать у человека деньги и сделать его, буквально ему негде жить. Вот идет на улицу. То есть человек может быть директором банка или иметь свой даже банк. И если он не будет выполнять указания духовных его наставников, с ним быстро разберутся. Естественно, такая информация бы есть, она не лежит на поверхности, но тем не менее. С 7 стиха мы читаем, и я буду комментировать. «И сказал мне ангел, что ты удивляешься, я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего 7 голов и 10 рогов, зверь, которого ты видел, был и нет его, выйдет из бездны и пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится». Я пока остановлюсь и дам комментарий. Итак, тайна или смысл жены сей. Сразу хочу сказать, что жена, о которой идет речь, это Вавилон. У нас это будет в 18 стихе сказано прямым текстом, что жена – это город великий. И мы говорили о том, что Вавилон – это некое мировоззрение сегодня. Вавилон – это образ мышления, это жизненный подход или то, что называется мировоззрение. То есть как человек воспринимает жизнь на этой земле, через какие ценности. Поэтому жена является прообразом мирского или богоборческого, правильнее сказать, мировоззрения на этой земле. Зверь, который ее носит, естественно, это древний дракон, это сатан, то есть это дьявол, сатан, Все, что как он называется, это он. И здесь, в принципе, можно понять, потому что именно сатан как бы прививает людям вот это мировоззрение Вавилона. Да? Получается, именно сатан осуществляет привыкание людей, чтобы ими управляла жена вот эта, сидящая на нем, как на звере, вот эта блудница. Еще раз напомню, основное значение слова «блудница» в данном контексте – это идолопоклонство, это измена Богу с идолами, бесами, кем угодно. Дальше идет описание его внешнего вида, и я решил не перегружать вот вас всей этой информацией, потому что это нужно здесь говорить и о книге Даниила, о четырех вот этих империях. И у меня нет как бы оснований утверждать, что это именно так, вот именно такое будет толкование. То есть невозможно это истолковать, чтобы раскрыть полностью значение вот этого зверя. Поэтому я хочу поговорить о принципиальной схеме. Вы сейчас увидите, насколько это важнее, чем истолковать, а что такое 10-7 голов, и что такое 10 рогов, и что каждый рог это или то, или другое. Это может быть это, а может и не быть. Но важно, как бы динамика развития наша с вами, человеческого рода, на фоне вот этой книги. Апокалипсис, потому что речь идет пока о будущем. Невозможно истолковать ни одно пророчество с точностью, пока оно не произойдет. Поэтому, что касается жены, прямой текст говорит, что это Вавилон. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни. Обратите внимание, мы не удивимся этому, если доживем. А вот те, кто не вписаны в книгу жизни от начала мира, посмотрите, как сказано, да? Сила какая. От нас это скрыто, мы не знаем, кто спасен, а кто не спасен. Но Бог знает, и каждый спасенный записан в эту книгу с самого начала, еще до сотворения мира. Это трудно себе представить, но наши имена уже было известно, имена и фамилии, и путь наш. Теперь, главное для нас понять, что означает, что он был, потом его не стало, он выходит из бездны и опять пойдет в погибель. Очень похоже это на копирование имени Юд-Гей-Вав-Гей, А-Я-Гове-Ве-Е, да? То есть был, есть и будет, это же атрибуты Всевышнего Творца, который всегда, он вечный, он всегда был, он всегда есть, он всегда будет. Причем, опять же, это наше восприятие, потому что мы находимся во времени и в пространстве, а для Бога не существует этих измерений. Поэтому для Него будущее – это уже прошлое, и нам это очень сложно понять. Но давайте мы обратимся еще к одному тексту, чтобы расшифровать, что это означает. Был, выйдет из бездны и опять пойдет в погибель. Чуть-чуть вперед пролистайте, 20 глава, уже скоро мы перейдем сюда. Но здесь вот хорошо очень показано, что здесь имеется в виду. Здесь описано с 7 стиха, когда окончится 1000 лет, сатан будет освобожден из темницы, а в предыдущих главах мы увидим, что Господь как бы пошлет ангела сильного, в руке которого будет цепь, он свяжет сатана, посадит его в бездну и запечатает на 1000 лет, и он не сможет оттуда выйти. Вот это будет самое правильное связывание сатаны, которым только можно будет услышать. То есть реально работает. Что интересно, сатан не может спрятаться нигде во вселенной. Ангел выйдет, буквально, он скажет, иди сюда, он подойдет, как кролик перед удавом. Он его цепью свяжет, засунет в бездну и запечатает. Мы уже читали о том, что сатан – это древний змей, правильно? То есть он был, он всегда был, ну для нас. Потом его не станет на 1000 лет. И там написано «выйдет из бездны». И здесь написано «сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской». Об этом мы поговорим потом. Я сейчас не буду объяснять, почему здесь тоже пишется Гога и Магога. Сноски идут на 38 главу книги пророка Иезекииля. На мой субъективный взгляд, сноска неправильная, потому что в книге пророка Иезекииля описано сражение Армагеддон. А здесь описано последнее сражение. Мы об этом поговорим в 20 главе. Я поясню разницу. На самом деле я уже говорил, что касается эсхатологии, то есть последовательность изложения событий библейских, тема сложнейшая. Я этим, честно скажу, годами просто вот занимаюсь, и постепенно сформировалось уже некое понимание, что после чего будет, потому что очень сложно понять. Буквально недавно я слышал проповедь одного израильского очень авторитетного пастыря, и он сказал, что будет 2 Армагеддона. Для меня это неправильно. Армагеддон будет 1, а не 2. Но сражений по такому уровню будет 2. А 2-е будет под Иерусалимом. И там написано это в 20 главе. А когда мы туда дойдем, я объясню, почему фигурирует Гог и Магог. Теперь мы видим, что слово «зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель», то в 20 главе написано, куда в погибель он пойдет? В озеро Огненное. Да? Вот это то, что здесь имеет в виду автор. И нам не важно, эти как 7 голов выглядят, или 7-10 рогов. Для нас важно, что он был, потом его не станет, а потом он опять появится. Понять, что он будет делать в каждый из периодов. Сегодня мы живем в период, когда можно сказать, он еще был. Вот первая часть. И вот здесь нам нужно понимать, а как нам жить, как себя вести. А у него там, как, где, чешуя у него есть или нет, и какого цвета. Мне какая разница вообще? Есть у него бородавки там между рогами или нет этих бородавок? Это детали, которые не важны совершенно. Поэтому толкование, которое пытались дать люди еще 30-40 лет назад этому тексту, уже сегодня не актуально. Не работают по поводу Евросоюза и так далее. Там было сначала 8, потом 10, вроде совпадает, потом уже 20. Все эти саммиты. Поэтому я не хочу утруждать вас бесполезными вот этими изысканиями. Для нас важно, что удивятся те, кто не вписаны в книгу жизни, и что те, кто вписаны, они вписаны от самого начала мира. Вот это важно. И снова написано, зверь был, и нет его, и явится. 2-й уже текст, да? И там 3-й текст в 20 главе. То есть идет акцент на то, чтобы мы не пропустили сами периоды, в которые он появляется и что он делает. Вот это для нас важно. И тут написано, здесь ум, имеющий мудрость. Дальше написано, 7 голов суть 7 гор, на которых сидит жена, и 7 царей, из которых 5 пали, 1 есть, а другой еще не пришел. Звучит как шарада, правда? Как загадка. И когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть 8-й из числа 7 и пойдет в погибель. Что такое горы или гора? 7 гор, причем неважно. Рим на 7 холмах стоит, Иерусалим на 7 холмах, там Вавилон. Есть много, я думаю, городов, которые стоят на 7 горах или на 7 холмах. Если я правильно помню, Киев тоже на 7 холмах. Там ветряные горы есть, другие. Это не важно. Что такое гора? Гора – это вершина, да, вот. Теперь, слово-то обращено это к людям, правда? Мы знаем, что есть такое выражение, как верхушка общества. То есть руководители каких-то человеческих социумов. Поэтому жена, которая сидит на вершине горы или на вершинах гор, фактически это то мировоззрение, которое завладевает умами верхушки, руководящие людьми. И посмотрите на сегодняшний день, насколько это соответствует вот данному пониманию. Я имею в виду мирское правительство, конечно же. Не церковное, а именно мирское. Поэтому жена, которая сидит на вершинах гор, это мировоззрение, которое контролирует умы руководящей части вот на планете. Я не знаю, насколько вы интересуетесь, я интересуюсь подобного рода тематикой и знаю, что сегодня полностью все финансы сосредоточены буквально в руках нескольких семей, мультимедиа, оружие и доступ к ресурсам питания, особенно вода. Вот это все сосредоточено в руках очень небольшой группы людей. И поэтому так много и часто говорят о мировом правительстве. И готовят людей к тому, чтобы люди сами захотели выбрать, чтобы их защищали от якобы существующей угрозы, которую и создали эти люди на самом деле. Знаете, это как выпустить заразу, а потом сказать, а у меня лекарство, покупай. Вот как это выглядит. Это контроль над населением. И, естественно, общая масса людей даже не задумывается об этих вещах, и все очень легко проходит. Именно меньшинство на протяжении всей истории человеческого рода, именно меньшинство, оно являлось креативно мыслящим, а не большинство, не общая масса. Именно меньшинство как бы шло против течения, противостояло, и благодаря меньшинству, я думаю, и осуществляется Божий промысел на земле. Например, избранный остаток – это тоже меньшинство, а не большая часть. Снова повторяется зверь, который был, которого нет, восьмой из числа семи. Разные толкователи говорят, что это Эпифан IV был, Антиох. Кто-то видит четыре римских правителя, последний из которых был Нерон, а после него уже пятый или шестой Веспасиан. Для меня, в принципе, это вообще не имеет никакого значения. Главное для нас – это наша линия поведения во все эти периоды. 10 рогов, суть 10 царей, окей, кто они, понятия не имею. Они еще не получили царство, примут власть вместе со зверем, как цари на один час. 13 стих для нас имеет ключевое значение. Они имеют одни мысли и предадут силу и власть свою зверю. Вот здесь внимание, посмотрите, они имеют одни мысли. Да, послание филиппийцам, пишет Рабби Шауль, то второй стих, вторая глава, второй стих. Смотрите, итак, если есть какое утешение в Машиахе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Почему апостол призывает нас к единодушию и единомыслию? Вы знаете? Почему? Потому что невозможно победить таких людей. Когда люди имеют одни мысли и одну душу, единодушны, в этом есть колоссальная сила. И что характерно, сатан знает об этом принципе, принцип духовный. Он распространяется как на верующих, так и на неверующих. И вот эти цари земные знают этот принцип. То есть не надо думать, что сатанинское царство, оно как бы глупое, отсталое и не понимает, что ему делать. Они очень хорошо изучают эти книги, которые и мы должны знать. Я имею в виду Священное Писание. Пользуются принципами Священного Писания, потому что это как закон притяжения. Он одинаково работает и для верующего, и для неверующего, и для здорового, и для прокаженного. И они это знают. Скажите мне, пожалуйста, можно ли сказать, что сегодня верующие всего мира единомысленны или единодушны? Можно? Нет. А вот даже взять нашу общину, можно сказать, что мы единомысленны? В 100%? Нет. Нет. А эти смогут. Вдумайтесь в эту мысль. Богоборческие силы могут объединиться ради одной цели, а мы, верующие, не можем. Если бы не Бог, вообще непонятно, где мы бы уже были. С таким подходом к делу, с такой организацией и с таким отношением вообще. Понимаете? Вот это упрек, 13 стих я себе выделил. Это пощечина верующему миру. Потому что богоборческие силы могут так, а верующие нет. Гордыня, амбиции, еще что-то. А эти взяли и согласились, и отдали все в одни руки. Для чего? Чтобы усилить вот эту потенциальную силу, переведя ее в кинетическую, чтобы воздействовать. Но даже этого не хватит, чтобы победить одного агнца. Вот это наше спасение. Вот это наше, как бы, то, что не дает развалиться. Я думаю, через это просто церкви, общины, они должны научиться отказываться от амбиций, от мирских вот этих вот способов ради высокой цели спасения других людей, спасения человеческих душ, ради Евангелия, ради того, чтобы проповедовать этим людям. А очень часто между верующими, знаете, что происходит? Они как поросята корыто тягают, кто перетянет к себе поближе, чтобы это корыто было, чтобы кушать удобнее было из него. Вот эта жизнь на земле очень быстро пройдет и кончится. Очень быстро. Средний возраст уже меня понимает. Я имею в виду вот 50 и дальше. Даже в 40 лет еще это не так смотрится, вот как 50+. Они будут вести брань с агнцем, и агнец победит их. Слава Богу. Ибо он есть Господь, господствующий и царь царей. И те, которые с ним, суть званые и избранные, и верные. Званые, избранные и верные. Вам это напоминает что-то? В Евангелиях есть два места, две притчи, которые говорят о званом пире. Кто такие званые? Это все. Ладно, я не буду вас мучать сильно. Я увидел там две категории. Была первая категория, которую позвали, и они не пошли. Но вот эти хромые, больные, которых позвали, они же тоже стали зваными, просто это уже был второй заход. Вот они и пришли. Евангелие от Матфея, если вы прочитаете, это 22 главе, это притча, то там не просто они не пошли, они еще вот этих слуг, которых послал Господин, убили, прибили. Поэтому он туда послал свою армию, они их уничтожили. Я вижу некоторые, у некоторых на лице мыслительный процесс отражается, очень такой активный. Давайте мы посмотрим это место. Матфея 22 глава, откройте. Напомним нормально. Давайте просто освежим это в памяти. Матфея 22 глава. Знаете, когда человек начинает напряженно мыслить, это на лице заметно. Брови шевелятся. Глаза смещаются. И это хорошо. Это невербальный сигнал к тому, что надо открывать Библию. Итак, притча начинается с первого стиха о Царстве Небесном. Я не буду все читать. С пятого. «Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою, прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав об этом, царь разгневался и послал войска свои, истребил убийц он их и сжег города их. Тогда, говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». Снова слово «зовите». Видите? То есть и те, и другие званые. Поэтому я хочу просто сказать, что дай Бог, чтобы мы оказались зваными, которые фигурируют в 17 главе книги Откровения. Это те, которых позвали, и они пошли. Давайте вспомним хотя бы Матфея, мытаря. Помните? Сидит на работе человек. Работа доходная или нет у него? Очень доходная. Напомнить вам, как мытари зарабатывали деньги? Помним мы? Да, но эту тактику использовал Рим. Римляне, придя и завоевав какую-то территорию, не назначали своих сборщиков подати. Они говорили, вот с этой территории в год 50 килограмм серебра и 40 килограмм золота. Все. И мытари собирали, сколько могли, а туда отправляли только заявленное. Поэтому все, что они собирали больше, это было, не оставалось им. И вот сидит Матфей, и у него стол, деньги на столе, да, монеты, записи. Как обычно, две бухгалтерские книги, одна для Рима, вторая для себя, наверное. Я уверен, 100% там была очень четкая структура. Был главный сборщик налогов потом. Иешуа ему говорит одну фразу. «Следуй за мной». Да? Он встает и идет. Вот это званый, который сразу пошел. Ну просто пример, чтобы было понятно, какая реакция у человека. Рыбаки оставили сети и пошли. Мы, когда хотим что-то пойти сделать, ну мы хотя бы эти сети убрали бы в махсан или повесили сушиться, да, или что-то там. Они сидели, шили, чинили, дырки латали. Иешуа подходит, говорит, пойдем. Они встали и пошли. Точно так же Елисей пошел. Помните призыв? Говорит, только пойду попрощаюсь с родителями. Это правильно, это Восток, это благодарный сын. Пятую заповедь не забыл, но он встал и пошел. А мы очень часто не можем, ну как бы сказать, это отцепиться, что ли, да? От более мелких вещей. Для нас это как Голиаф, который такой огромный. Ну возьми камень, заряди в пращу. И все. Не забудь только голову ему отрубить, когда он упадет, убитый камнем. А в жизни людей то не пускает, это не пускает. Почему я не могу? Чему я не иду? Господь готовит пир. Каждое служение – это обед. Это духовный хлеб. Просто помните, когда, вот допустим, это даже больше слова не к вам, потому что вы в будний день находитесь здесь, и это вот я смотрю, это как раз вот там, пол общины, большая часть общины, но это те люди, которые ходят в основном вот среди недели. А кто-то для себя по-другому это видит. Но Я считаю, что дело проповедника сказать, ну и самому так жить, конечно. Иначе не имеешь права с кафедры говорить. Вообще, все, кто сюда выходят, особенно за эту кафедру, говорите то, о чем, что вы сами практикуете. Не учите людей то, что в вашей жизни нету. Люди это видят. Так, на всякий случай, это всем, кто будет слушать, я говорю. Так вот, и те, которые с ним, то есть, видите, там объединятся в одни мысли все, и Господь Иешуа объединит нас, званых, избранных от начала, как сказано выше, и верных. Вот это слово «верный», «нейман», оно имеет в своем корне «эмуна», «вера», «эмуна». От этого слова очень много строится вообще, корневых слов. И это очень важно. Первое – отреагировать на призыв Господа и пойти за Ним. И уже если ты пошел, положил руку на плуг, тем юдим мазы плуг, лё. Аскетови миши сам я даль махриша, лё и битахора. Положивший руку на плуг, не оглядывается назад. Написано это в Писании? Написано. Послание к римлянам, насколько я помню. Это важный принцип. Ты встал, пошел, все, иди до конца. Прояви верность. Квиют, постоянство. Верность – это нейманут. Но в неймануте, безусловно, присутствует и квиют, то есть постоянство, регулярность. Вот эти качества – званые, избранные, верные. Просто проверьте свою жизнь, свое сердце, свою душу. Есть у вас это или нету? И тогда вы поймете, вы будете с агнцем, или окажетесь где-то в другом месте. Не с ним. С ним окажутся только званые и ответившие на призыв, избранные и верные. Вот вам практическая часть книги «Апокалипсис», такой непонятной, такой как бы заоблачной. И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. То есть вот толкование слова «воды многие». В прошлый раз мы говорили, это народы. Сама Библия толкует слово в данном случае. 10 рогов, которые ты видел на звере, эти, возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии. Теперь, почему же эти 10 царей возьмут и сожгут блудницу? Еще и унизят ее, опозорят ее, возненавидят, разорят, обнажат, плоть ее съедят. Это именно так поступает сатан. До тех пор, пока эта система выгодна, и она может быть полезной, ее будут одевать в парчу, в весон, в жемчуг, в золото. Это будет презентация на высшем уровне. Но как только она отработает свое, вот что с ней сделают. Унизят, обнажат, плоть ее съедят. Она не нужна больше ни для чего. Осталось ее просто уничтожить. Вот эту идеологию. И это написано, они сделают по воле Творца. Аллилуйя. Они будут думать, что это их решение. Но на самом деле это желание Бога. Он таким образом разбирается со злом. Одно зло уничтожает другое зло. И в данном случае будет полностью уничтожена вот эта система мировоззрения, идеология, мышления. И, безусловно, там будут и технологии, и другие какие-то вещи. Но услуги блудницы больше не нужны. Послушайте, блудницами всегда так пользовались. Купили, попользовались, и все. Больше она не нужна ни для чего. Это как бы жестокая правда жизни. И понятно, что любая блудница или блудник, он как бы служит сатану своим телом, вот все, что он делает. Это очень сильный прообраз. Он доступен и понятен человеческому разуму. Поэтому в духовном смысле и в духовном мире вот так дьявол разберется с ними. Теперь, я в прошлый раз вам цитировал, да, и рассказывал книгу, которую я читал. Вообще этой информации довольно много. Все слуги сатаны, которые были жрецами сатаны, я не помню их имена. Это статистика просто. То есть это история, это факты. Там главный сатанист, который был, я не помню, когда он был, в конце, наверное, прошлого столетия, умер в сумасшедшем доме, кушая собственные испражнения. Вот это слуга дьявола. Понимаете, да? Ну и полным-полно их умирает в возрасте там, до 30 лет просто. Это как, знаете, лес рубят, щепки летят. Это вообще не в счет, расходный материал. Мелюзга, вот мелочевка. Ну, например, я боюсь ошибиться, но вот солистом группы ICDC, да, по-моему, Бон Скотт его звали. Поправьте, если я ошибаюсь. Умер, там, 28 лет или 27, я не знаю. Захлебнувшись собственной блевотиной. После того, как изрядно напился. После определенного, там, концерта какого-то. Ну, это как смерть вообще? Захлебнулся в собственной блевотине во сне. А до этого его фотография там на альбоме, он с рожками через волосы такими, знаете, зубки показывая. Мальчик. Поигрался, он до 30 даже не дожил и умер вот так вот. И все, буквально огромное количество слуг дьявола, ведьмы, ведьмаки, там, не знаю, как их называть, вот эти все оккультисты, экстрасенсы. Просто кошмар. Просто кошмар. И вот это все цех, да, вот сатанинский. Это просто пример, почему дьявол так обходится со своими слугами. Да потому что он дьявол. Потому что он пришел украсть, убить и погубить. Потому что это и есть доказательство того, что они были его слугами. Он их так и забрал. И если он им обещает там чего-то, в итоге они все будут в огненном озере. Но те, которые губили души, вообще будет тяжелое наказание для них. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Все, великий город, то есть Вавилон, как я сказал, жена, город мировоззрения, из которого вышло это все. Это Ор Кешедим, бесовский свет. Это Ур Халдейский, Ур Каздим. Вот это та территория. Вавилонская башня. Все то, о чем мы говорили в прошлые разы. На этом я говорю аминь, 17 главу. Мы закончили.